Глава 20. «Ну что, вот, тут нормально, вроде подходящее место», — сказал Нарыв, когда мы остановились на площадке, совсем недалеко от глухого барьера, на котором собак тренировали его преодолевать. «Уф, а долго это будет?» — спросил Стас, утирая лоб неудобным тренировочным рукавом. «А то в этой парилке ватной жарко, сил нет никаких». «Потерпи», — сказал я, — «упражнение мы проведем сегодня только единожды. Нужно отработать задержание». «Я вообще не понимаю, на кой черт вы меня позвали?» — продолжал Стас. «Я ж сроду не бывал ассистентом инструктора». «Считай все хвосты в нарядах. Один только Миша на заставе, да я. Миша и то, дневальный на питомнике, а все равно согласился помочь». «Не переживай, Стасик, сложного тут ничего нету», — сказал Нарыв. «Я тебе объясню, как себя вести». «Ничего себе! Ничего сложного!» — возмутился Олейников. «Меня сейчас две собаки трепать будут, и ничего сложного!» «Ты уже согласился», — напомнил я с ухмылкой. «Не очень об этом жалею». Стас было попытался скрестить руки на груди, но объемные рукава его костюма не дали ему это сделать. Правая постоянно съезжала с левой. Тогда он просто недовольно хмыкнул. Мы с Мишей дали нашим собакам команду рядом, ждали вместе с ними, пока Нарыв объяснял Стасу, как себя вести. «Ты, главное, им натрепаться дай», — с умным видом говорил Олейникову Нарыв. «Пусть поиграются в волю». «Слушай, Слава!» — скривился Стас, стянув капюшон так, что показались его мокрые от пота слипшиеся волосы. «А ты сам не хочешь побыть ассистентом, раз уж ты знаешь, что да как?» «Я не могу быть ассистентом», — важно заявил Нарыв. «И это еще почему?» «Потому что сейчас я руководитель тренировки». «Тоже мне», — засопел Олейников и зашептал себе что-то под нос. Потом добавил. «Вот рад я был тебя видеть, как ты приехал на заставу, но теперь радость эта что-то быстро улетучилась». «Ага», — Нарыв рассмеялся. «Ну, сейчас, Булат с Багирой, тебе много радости доставят». «Да ну тебя». «Парни», — вмешался я, — «чего вы заладили? Стас, ничего с тобой не сделается, это просто тренировка». Стас сделал недовольное лицо, выдохнув, раздул ноздри своего прямого носа. «Ага», — шепнул ему Нарыв, — «ты только пальцы из рукавов не высовывай, а то откусят». Стас плюнул, шутливо замахнулся на Нарыва тренировочным рукавом, но потом махнул рукой и пошел за барьер. Спрятался там, чтобы скрыться у собак из виду. Мы с Мишей приготовились. «Сидеть?» — скомандовал я Булату, когда тот попытался беспокойно встать, явно удивленный исчезновением Стаса. Когда пес послушался меня и успокоился, я указал на барьер, отдал команду «слушай». Булат сосредоточился, навострил уши и уставился на барьер. То же самое сделала и Багира по команде Миши. Оба мы держали овчарок на коротком поводке. Нарыв подал Стасу сигнал выйти из своего укрытия. Стас медленно поднялся, зачем-то развел руками, будто бы в сомнениях. «И как мне привлекать внимание собак?» — спросил он громко. «Как-как?» — удивился Нарыв. «Как хочешь». Стас снова развел руки, неловко пошел к нам, шагая, словно игрушечный солдатик. «Эй, Булат Багира!» — зачем-то приговаривал он при этом и делал зазывающие жесты руками. «А у меня что-то есть, чего-то вкусненькое?» Впрочем, собаки не реагировали на его провокации без наших команд. Напряженные, словно взведенные курки, они ждали и внимательно следили за каждым шагом Стаса. Когда он приблизился метра на три, я по-пограничному скомандовал ему «Стой!». Стас остановился, постоял пару мгновений на полушаге, а потом обернулся и бросился бежать. «Фас! Фас!» Обе собаки, словно две стрелы, метнулись за Стасом. Тот, испуганно обернулся, услышав наши с Мишей команды, побежал спиной вперед, защищаясь рукавами и таким образом одновременно призывая обеих собак напасть на него с прыжка. Первым Стаса настиг Булат. Он прыгнул на него, цепился в рукав, повис, заставив Олейникова опустить руку. Спустя мгновение в левую Стасу вгрызлась и Багира. Если под напором Булата Стас еще мог устоять, то вес Багиры заставил его опуститься к земле. Пару мгновений он еще держался, а собаки смешно висели у него на руках, но потом Олейников осел на колени, растягиваемые Булатом с Багирой в разные стороны. Псы трепали рукава, рычали, старались погрузить клыки поглубже в вату. — «Ты смотри», — проговорил Нарыв, наблюдая за этим всем. «Синхронно сработали. Булат будто только из учебки. Саша, ты сам его тренировал?» «Сам», — кивнул я. «Ваня Белоус надавал мне учебников, вот я и штудировал, когда было время». Нарыв цокнул языком. «Ты ж нигде не учился. А справился хорошо. Признаться, я не думал, что ты с Булатом управишься. Думал, что только как вернусь, мы с тобой вместе будем над ним работать. А выходит, считай, всю работу выполнил ты сам». «Сюда не всю», — улыбнулся я. «Львиную долю», — убежденно ответил Нарыв. «Эй, ребят, ребят!» — кричал Олейников, которого собаки совсем уже повалили на землю. «Вы там про меня не забыли?» Нарыв задрал в воздух руку со стартовым пистолетом «Иш» и произвел выстрел. Громкий хлопок раздался над тренировочной площадкой для собак. Булат, сидевший у моих ног, никак не отреагировал. Скорее всего, он оставался спокойным, потому что Нарыв стрелял на расстоянии 15 метров от нас. Когда мы закончили упражнение с задержанием, отпустили Стаса с Мишей и его Багирой, Нарыв предложил мне посмотреть, как Булат поведет себя, если он станет стрелять. Время у меня было, и потому я согласился. Нарыв сбегал к питомнику и принес с заставы старый стартовый пистолет ИШ СПЛ и россыпь патронов к нему. «Ну, как он?» — крикнул мне Нарыв. «Нормально, не нервничает». Я сказал Нарыву сократить дистанцию, и он подошел 7 метров. Сначала произвел один выстрел. Теперь Булат обратил на него внимание. Если раньше он заглядывал мне в глаза или смотрел по сторонам, будто бы и не замечая шума выстрела, теперь все же решил поинтересоваться, что ж там происходит. Нарыв нахмурился, снова поднял руку и выстрелил еще 4 раза. Буля встал, сделал к нему шаг. «Место!» — приказал я. «Место, Булат!» Буля послушался. Смирно встал рядом со мной. «Сидеть!» Он послушался и в этот раз. Сел у моих ног, но внимательно наблюдал за Нарывом. Дело было не в том, что Булат мог бояться резких звуков стрельбы. Нет, пес даже не вздрагивал от хлопков. Проблема была в том, что он начинал вести себя агрессивно к стрелку. Я считал, что это отголосок той трагедии, когда погиб его прошлый хозяин, Слава Минин. Эта сцена, этот звук навсегда запечатлелись в собачьей памяти Булата. Теперь мы должны были воспитать в нем новую ассоциацию. Показать, что не все стрелки могут представлять для него опасность, что открывший огонь пограничник не враг. Славик приблизился. «Я же говорил, что стрельбу на расстоянии он воспринимает нормально», — глянул я на Нарыва. «Проблемы были, когда я палил ему над ухом». «Ну, тогда попробуем пальнуть». Нарыв вынул горизонтальную обойму из черного тупорылого и же стал по одному вставлять в нее новые патроны. «Уверен?» — спросил я. «Даже на меня в первый раз он остро среагировал. А если огонь станешь вести ты, может кинуться?» Нарыв глянул на меня, кивнул. «Что бы ни случилось, я его удержу», — сказал я, наматывая поводок на руку. «Было бы неплохо». Немного нервно улыбнулся Нарыв. «Я думаю, что пока что мне ранений хватит». «Я могу надеть ему намордник, если переживаешь». «Но ты же не надел, когда сам стрелял». «Не надел», — покивал я. «Почему?» «Потому что доверял псу. Так же, как он доверился мне». «Но Булат же тебя укусил». Нарыв скептически приподнял бровь. «Да. И тем самым подумал, что подорвал мое доверие к себе. А потом долго старался его вернуть. Помнишь? Я говорил, как он вел себя после того нашего занятия». «Переживал?» «Да», — Нарыв хмыкнул. «Ты говоришь о нем как о каком-то человеке, не о собаке». «Собаки так не мыслят», — повторил я давнишние слова Нарыва и улыбнулся. «Верно», — он вздохнул, — «не мыслят. По крайней мере, не должны бы, хотя... Может, вся та наука, которую мы, инструктора, получаем в училище, заставляет нас смотреть на собак немного иначе, не так, как это делает обыватель. Мой обывательский взгляд на этот вопрос пока что меня не подводил», — я ухмыльнулся. «И правда не подводил, я это вижу». «Ладно», — решился Нарыв, — «не нужно никакого намордника, я буду стрелять так». Слава, Нарыв встал в 1,5 метрах от нас, Булат при этом напрягся. Он смотрел не на Нарыва, а на черный пистолет, который тот держал в руках. «Место», — подал я команду. Булат быстро глянул на меня, но снова обратил все свое внимание на ИШ Нарыва. Пес сидел, беспокойно топчась передними лапами. Казалось, он постоянно норовил встать, и только понимание, что команду нужно выполнять, держало его на месте. Нарыв поджал губы, поднял над головой руку с пистолетом так, будто бы собирался стрелять в воздух из боевого. Несколько мгновений он смотрел на Булата, но все же отвернулся, уставился в небо, потом выстрелил. Хлопнуло. Буля вздрогнул, зарычал, встал. «Место!» — нажал я, стискивая поводок. Пес, явно собиравшийся укусить Нарыва за его наглый поступок, вдруг виновато уставился на меня. «Место, Буля!» — уже не так строго повторил я. Пес пискнул, уселся. Нарыв опустил руку, рассмеялся, а потом снова обратил холостой ствол пистолета к небу и стал выпускать всю обойму. Хлопки пошли один за другим, пороховые газы дымными струйками вырывались из газоотводного отверстия, расположенного на раме сигнального пистолета. Булат стоял смирно. Вместе мы просто наблюдали, как дым от выстрелов медленно окутывает радостного Нарыва. Слушали резкие, бьющие по ушам хлопки. Когда они закончились, их эхо еще несколько мгновений висело над Шамабадом, а потом и оно утонуло во всеобъемлющей тишине границы. — Ну, что можно сказать? — задумчиво проговорил старший лейтенант Виктор Зарубин, начальник службы собак московского погранотряда. — По предварительному осмотру щенки здоровые, достаточно крупные. Он взял одного пищащего кобелька, взвесил в руке, потом приоткрыл ему ротик, осмотрел язык и небо, добавил. «Развивается, как полагается». Зарубин прибыл из отряда через день после нашей с Булатом и Нарывом тренировки. В сопровождении низкорослого, но крепкого и кряжестого молодого сержанта приехал он на УАЗике. Еще утром я вернулся с ночного наряда. К вечеру же Нарыв позвал меня в питомник. Таран, Ваня Белоус и Зарубин с подручным уже были там. «Слушайте, разрешите вопрос, товарищ старший лейтенант, а почему вы не сообщили сразу?» — спросил Зарубин, глядя не на Тарана, а на Нарыва, который сидел у испуганной пальмы и нежно поглаживал ее по холке. «Ситуация получилась в высшей степени дурацкая», — потер спину Таран. «Один из наших ночью подсадил пальме кобеля, когда та гуляла». «Подсадил? Это почему же?» — рассмеялся Зарубин. Таран замялся, прочистил горло. Мы с Нарывом переглянулись. «Она его за мягкое место покусала, вот и не взлюбил. Решил избавиться». Зарубин рассмеялся еще громче. Его сержантик хмыкнул. «Вот дела у вас на Шамабаде творятся», — продолжал Зарубин. «Конечно, не мне вам указывать, но я бы сообщил немедля». «Хорошо, что не вам мне указывать», — беззлобно заметил Таран. «И то верно». Начальник службы собак покивал. «Ну ладно. Нач отряда распорядился собачку списать из заставы. Мы ее заберем. Щенков тоже». «Ничего с ней будет, товарищ старший лейтенант. Но совсем уволить из пограничников?» С грустью спросил Ваня Белоус, стоящий над Нарывом и пальмой, что улеглась в своем гнезде. «Посмотрим», — пожал плечами начальник службы собак. «Пока они маленькие, будет с щенками, а дальше отнимем. Посмотрим, как пальма себя будет вести, не потеряет ли служебных качеств». «Если не потеряет, вернете на заставу?» — спросил Нарыв с надеждой, глядя на лейтенанта-собачника. «Вернем, но вряд ли на эту. Вам припишут новую собаку, товарищ старший сержант». Нарыв вздохнул, с грустью посмотрел на пальму. «Жалко. Я ее воспитывал с молоду, когда она еще у меня в одной руке вмещалась. А нельзя будет ее как-то нам вернуть?» «У вас выходит не комплект», — пожал плечами начальник службы собак. «Потому немедленно припишут новую. Еще не понимаю, как вот эту службу несли с одной только собакой». «На Шамабаде сильное отделение собачников, товарищ старший лейтенант», — пожал плечами я. «Умудрялись и с тем, что есть». «Да, я вижу, что умудрялись». Лейтенант опустил щенка под живот пальмы, встал, поправил шапку. «Меня, конечно, никто не спрашивал, но я считаю, что вы, товарищ Таран, опрометчиво поступили, что укрыли факт того, что у вас разыскная собака на заставе вышла из строя. Вы могли тем самым ослабить свою службу на границе». Таран помрачнел, зло поджал губы. «Товарищ старший лейтенант», — начал я, — «за эти месяцы мы отбили несколько нападений на участок и задержали не меньше десятка нарушителей границы, И почти все это время Пальма не выходила на службу. А если бы выходила, задержали еще больше бы, — неудачно пошутил сержант-собачник, приехавший с начальником службы собак. Сеша Мабаца посмотрели на сержанта с холодом во взгляде. От этого улыбка быстро сползла с его лица. «Мы успешно справлялись со службой», — продолжил я. «Наши дела говорят сами за себя». «Да мне, собственно говоря, все равно», — пожал плечами Зарубин. «Мое дело собак забрать», — он вздохнул, добавил. «Но я слышал, Анатолий Сергеевич, что особому отделу уже очень интересно разобраться во всем этом деле». — Пусть разбираются, — сказал Таран твердо. — Причастные к инциденту осознают свою ответственность, и если по результатам расследования нас будет ждать наказание, мы готовы его принять. — Да. — Ну, лады, — Зарубин почесал висок. — Поможете щенков к машине отнести? — А что с ними будет? — заинтересовался Ваня Белоус. — А что будет? — развел руками Зарубин. — Подрастут, а там посмотрим. «Может быть, из них получится хорошие служебные собаки?» «Получится», — улыбнулся я. «Мамка с папкой у них служебные, и эти пострелята смогут службу нести». Зарубин было сам хотел отвезти Пальму к машине. Даже достал поводок, но я возразил. «Это собака товарища старшего сержанта Нарыва, товарищ старший лейтенант. Наверное, он хочет сам ее отвезти, попрощаться». «Очень хочу», — решил подтвердить Нарыв, не отходивший от Пальмы все это время. Не ответив, начальник службы собак только пожал плечами. Мы с Тараном и Ваней Белоусом понесли щенков к машине. Нарыв повел на поводке Пальму. За время, пока щенки жили на Шамабаде, многие пограничники к ним привязались. Не раз я видел, как парни заходили к Пальме, чтобы погладить кутят и поиграться с ними. Потому сейчас каждый пограничник, что встречался нам на пути, не упускал возможности подойти и погладить и Пальму, и ее деток. Даже в глазах наряда, который вел от ворот дежурный по заставе, блеснула мимолетная грусть, когда они увидели, что собак забирают. Тогда мы вышли за ворота заставы, а сержант, приехавший с Зарубиным, открыл собаке заднюю дверь, Нарыв повременил. Он опустился перед Пальмой, взял ее морды в ладони, долго соприкоснувшись со своей собакой лбами, что-то шептал. «Ну что, давайте пострелята», — сказал я, усаживая тех двух будущих хвостатых погранцов на сиденье. «Давайте, не подведите, не посрамите честь родной заставы». Таран с Ваней тоже положили перепуганных, молчаливых щенков на заднее сиденье. Нарыв завел Пальму в машину с другой стороны. Мы еще долго стояли за воротами, когда УАЗик отъехал и, подпрыгивая на кочках неровной гравийной дороги, увез Пальму и ее потомство в отряд. Подумали уйти только, когда машина скрылась за широкой сопкой. «Грустно как-то», — вздохнул Ваня Белоус, проводив УАЗик взглядом. «Грустно, не грустно, а службы ждать не будет», — строго сказал Таран. «Парни, у вас что, дел нету? Белоус, а ты еще к наряду не готовишься?» «Так время же еще, товарищ лейтенант», — удивился Ваня. «Отставить время. Иди готовься». «Есть». Ваня скрылся за калиткой. Нарыв тоже было хотел зайти, но замер. Едва затих шум мотора машины начальника службы собак, как возобновился вновь. «Они что, возвращаются?» — удивился Слава. Таран промолчал, вглядываясь вдаль дороги. На гравийку, бегущую между широких сопок, вырулил УАЗ. «Ты смотри, и правда возвращаются?» — Нарыв снял шапку. «Чего случилось-то?»